Зина долго смотрела на Витьку и молчала. Вошла мать. «Случилось что-нибудь?» — тревожно спросила она. «Зачем вы так?» Зина положила фотографию на стол. «Гадко это!» «Не нужно, Зиночка!» — остановила ее мать. «Осуждать всегда легко. А меня участковый предупредил. Если раз жильцы пожалуются, я вам на работу письмо напишу. Что оставалось делать?» «Не знаю, но я бы не отдала». «А я знала, что будет, если мы не отдадим». Мать горько улыбнулась. «Пришло бы письмо на работу. Разве хватило бы у меня нервов?» «А конец все равно один. Общественность есть общественность. Ее не переспоришь. Я пойду». Зина остановилась на пороге. «Вы об уродстве каком-то говорите. Все у вас как в кривом зеркале». «Я ведь не обобщаю», — тихо сказала мать. «Просто нам не повезло, вот и все». Зина вышла из подъезда Витькиного дома и нос к носу столкнулась с Исадзе. Эльдар был одет подчеркнуто элегантно. «Караулишь?» — зло спросила Зина. «Почему?» — примирительно улыбнулся Исадзе. «Просто жду». «По-моему, я тебя не просила». Зина с трудом взяла себя в руки. «Зачем просить?» «Я как человек и как твой секретарь. Кстати», — Исадзе поднял палец, — «обязан заботиться о тебе». «Спасибо». Зина подняла глаза вверх. Было темно, но все же ей показалось, что за Витькиным окном мелькнуло чье-то лицо. «А теперь тебе направо, мне налево. Подожди!» — он удержал ее. «Зачем к нему ходишь? Его давно гнать пора, с работы, отовсюду. Форцовщик он!» «Ты мне мораль читаешь, как секретарь комсомольской организации или как отвергнутый ухажер?» «Глупо». Исадзе побелел от обиды. «Я тебя предостеречь хочу, как твой друг. Им милиция интересуется. Сегодня я на работу иду, встречает участковый». Исадзе улыбнулся. «Я вон в том доме живу. Приходи в гости». «И что он, участковый?» Исадзе оглянулся, увидел зеленый огонек такси. «Алло, шеф!» — крикнул он. Распахнул дверцу. «Садись, Зина. Ты ведь на другом конце города живешь. Позволь, я провожу тебя. По дороге все расскажу». Зина заколебалась, но желание узнать, что же именно сообщил Исадзе участковый, пересилило. «Хорошо. Только я сяду сзади, а ты рядом с шофером. Как скажешь», — помрачнел Исадзе. Такси уехало, следом за ним двинулся москвич-фургон. Витька уже ложился спать, когда позвонил Бородаев. «Витя!» — сказал он и замолчал. В трубке слышалось только прерывистое дыхание. «Витя!» — повторил он. «Я тебя предупреждал. Ты помолчи, ничего не говори. Час назад ухожу с завода, Исадзе маячит, отутюженный, прыщ». «Видел», — хмуро сказал Витька. «Зина с ним в такси уехала. От меня вышли и... Чего тебе? Я спать хочу». «Нет, правда», — вздохнул Бородаев. «Обидно мне за друга». «Ну и будь здоров». Витька хотел было повесить трубку, но отчаянный крик Бородаева остановил его. «Витя!» — завопил тот. «Я из автомата звоню. Я их в окошечко вижу, сквозь стекло. Не чужой ты мне, и больно мне за твою поломанную жизнь. Садись в такси и пули сюда». «Он надругается. А мы молчать будем? Жми!» «Денег не копья», — заколебался Витька. «Да и что мы ему сделаем? Руки коротки». «Не скажи, Витя», — с тоской произнес Бородаев. «Не скажи. Я тебе друг или как?» Витька заглянул в комнату матери. Мать спала. Он лихорадочно оделся и выскочил на улицу. Бородаев ждал около будки телефона-автомата. «Она тебя с потрохами продала», — Бородаев вздохнул. «Эх, Витька, Витька, поживешь с мое, поймешь, баба есть баба. Она только на одно способна». Витька шагнул вперед и замер. В глазах потемнело от ненависти и отчаяния. Зина сидела на скамейке рядом с Исадзе и о чем-то разговаривала. «Можно, конечно, поближе подойти», — сказал Бородаев. «Хочешь?» «Незачем», — Витька сжал кулаки. «И так ясно». «Ишь, галант», — хмыкнул Бородаев. Эссандзе снял пиджак и набросил его на плечи Зины.